Два сообщника более успешны, три опасны, десяток может наводить ужас на небольшую деревню, грабя и насилуя уже в открытую, средь бела дня и ничего не опасаясь. Что могут сделать усталые за день землепашцы против десятка сытых и крепких разбойников с оружием? «Чан, где твои чертовы кочевники?» — нервно спросил своего подельника главарь. «Потерпите, господин, они недалеко уехали от деревни. Повтори, что ты видел», — в десятый раз поинтересовался правая рука, судорожно сжимая копье. «Арба, полная добра, пятеро всадников с запасным лошадками, девка из знатных, но невольница», — устало отвечал проводник. «Легкая прогулка», — усмехнулся главарь, подбадривая своих подчиненных. «Возьмем их тепленькими и во сне. Отгадай загадку, Чан». «Стрелял в пятку, попал в нос, плохой стрелок», — неуверенно ответил наводчик. «Пердун, такой же, как и ты», — стравил нервы шуткой здоровяк. «Что ты воздух портишь? Нас 11, их пятеро спящих. Тыкнуть копьем до лошадей отвязать. Дело верное». Толпа рассмеялась, потом притихла. Последнюю сотню шагов уже крались к горевшему костру, даже не обратив внимания на пронзительный свист сокола. Только первый из разбойников добрался на расстояние удара и приготовился уколоть копьем, как спящие поначалу путники вдруг вскочили на ноги с уже оголенным оружием. С испугу лиходей тыкнул наугад в ближайшего, раздался крик боли, а следом у его подельники навалились всем скопом. Раненый Гасра швырнул в костер заклинание огня, пробудив стихию. Тотчас пламя охватило троих из нападавших. Получив ориентир, батыр тут же начал стрелять, не боясь задеть своих, благо бегающие по поляне живые факелы давали много света. Четыре стрелы за время глубокого вдоха, три тела на земле. Следом вступил в бой Максуд, тяжелый удар ногой сбил с ног ближайшего, а подняться ему уже не позволил Симрин, наколов его, как бабочку на иглу. Она открыла глаза и сразу же сжалась. Когда-то она открывала глаза, желая проснуться поскорей, чтобы начать новый день, познавать новое с учителями, играть в саду со своими подругами или сплетничать за чашкой чая со сладостями на крытой веранде ее большого дома. Но эти времена прошли с тех пор, как ее похитили и продали словно какой-то товар, как тюк ткани за несколько серебряных слитков. Она перестала ожидать чего-то хорошего, просыпаясь, и первым чувством всегда было горькое сожаление о том, что нельзя спасти и видеть сны вечно, потому что во снах она снова была дома, снова сидела на крытой веранде вместе с Дин Чи и Лань Су, а перед ними стоял столик со сладостями и ароматным, свежезаваренным, чаем из свежего урожая высокогорных плантаций. А проснувшись, она не получала ничего хорошего, кроме тычков и унижений, и сперва она решила, что все еще находятся в караване у работорговцев, но потом быстро вспомнила, что ее уже продали какому-то ворчливому старику из кочевников, а дом этого старика уже успели разорить такие же варвары, как он сам, и что она вот уже почти неделю как трофей его учеников, каждый из которых на голову выше среднего мужчины из Хань, выше и сильнее. Варвары и дикари, что с них взять? Но почему звенит сталь и раздаются крики в ночи? Она выглянула из-под телеги, под которой устроилась на ночлег. Чертовы дикари даже не связывали ее, а все, потому что, незачем. Далеко ли она уйдет по степи? Пусть они уже на территории, номинально подчиняющейся сыну неба, но это все еще степи, бескрайние просторы во все стороны. Даже если бы она ушла ночью, ее бы догнали днем. И более того, степь скудна на ресурсы, да и людей тут не так уж часто встретишь. В общем смысле бежать не было, разве что выбрать себе смерть от голода и жажды, да от степных зверей, чем жизнь невольницы. Уж лучше держаться рядом с этими недалекими дикарями и ждать, пока судьба предоставит тебе шанс. Как говорил ее учитель, терпение черепахи всегда преодолеет ярость тигра. Снаружи тем временем кипело самое настоящее сражение. Противники, что имели смелость напасть на спящий лагерь, на вид, явные разбойники. В руках у них были короткие копья, они тыкали ими в дикаря с саблей и довольно кричали что-то оскорбительное. Вот и возможность, мелькнула в голове у Яньли, вот она, возможность. Все, что ей нужно в этой суматохе, так это вскочить на коня, предварительно срезав путы, которыми треножат лошадей, на ночь вскочить и поминай, как звали. Лошади стояли где-то в стороне, ослепительно горит костер, который не помогает, а скорее, слепит, ведь этой ночью в небе висит полная луна, потому-то разбойники и напали они видят в темноте, а кочевники, ослепленные своим же костром, Нет, однако чье-то заклинание заставило пламя взреветь и подняться, ослепляя всех вокруг. Она прикрыла глаза ладонью, осматриваясь вокруг. Вон и лошади, совсем рядом их разбойники не тронули. Ценный трофей никто стрелой портить не будет. Все, что ей нужно сделать, чуть пригнуться и побежать в ту сторону, даже не бежать, а пойти. На быструю тень смогут прореагировать стрелки, она уверена, что часть разбойников прикрывает своих товарищей с луками. А если пойти не сильно торопясь, то никто и внимания не обратит, тем более она никем тут как угроза и не воспринимается, такая же невольница, как и все, ну чуть лучше одета разве что, но кто в потемках разглядит. Она уже сделала шаг вперед, щурясь от пламени, взметнувшегося вверх, как вдруг остановилась. Ее взгляд прикипел к поясу одного из нападавших, который делал выпад своим копьем в сторону кочевника. Прямой цзянь, меч единорог, оружие благородных, что он забыл на поясе одного из самых низших. Она чуть прищурилась, оценивая ситуацию. Где остальные товарищи дикаря кочевника непонятно, хотя почему, понятно, вон в ночи клинки звенят и крики раздаются. Но тут, рядом с арбой и невольниками, тот самый воин, который насмехался над дикарем с кнутом, Максуд, варвар, который думает, что умеет владеть мечом. Сейчас он в нелегкой ситуации, потому что в руках у него его степная сабля, а в руках у разбойников копья, которые давали им преимущество в дистанции. И если противник с копьем был один, возможно, этот Максуд и справился бы. Она видела, что парень довольно быстрый и ловок, достаточно для того, чтобы, отбив древко копья в сторону, сократить дистанцию и рубануть даже не по копейщику, а по руке, которая держит копье. Срубить пальцы, копья у разбойников достаточно короткие, это не длинные пики императорской стражи, короткого рывка вперед достаточно, на полтора шага. Но, к несчастью, противников у Максуда было трое, и все внимательно следили за каждым его движением. Как только он пытался сделать этот самый рывок вперед, его останавливали тычками острых жал, вынуждая его останавливаться, уворачиваться или отбивать удары. Честно говоря, Яньлинь было плевать на судьбу этого дикаря, как и всех других в округе, хоть бы все сдохли одним разом, в Поднебесной дышать стало бы легче, но вот прямой цзянь на поясе разбойника. Она оглянулась по сторонам, взяла с арбы увесистую палку, которой погоняли быков, и сделала шаг вперед. Ночь, темень, пламя костра впереди, трое, которые следят за каждым движением Максуда, наверняка их срисовали еще днем и знают, сколько всего здесь бойцов и в каком состоянии каждый, а значит, никто не будет ожидать атаки сзади. Если она не будет дергаться и кричать, а спокойно и осторожно подойдет сзади и ударит этого разбойника по голове, а потом вытащит у него из-за пояса меч и убежит к лошадям. Конечно, идеальным вариантом было бы, если бы варвары и разбойники перебили друг друга, но такого счастья ей Гуанинь точно не пошлет. Забрать коня и убежать – совсем не то, что забрать коня и убежать с мечом на поясе. Одинокая девушка на лошади в диких местах – легкая добыча для каждого, будь то работорговец или просто желающий потешиться над беззащитной. Меч на поясе, меч в ее руке – это уже что-то, а противостоять мужчине она может только с мечом. Искусство фехтования стиля змеи специально придумано для того, чтобы слабый мог противостоять сильному. Она не сможет победить воина, если у нее будет топор или палица, все что тяжелое и неповоротливое, не для нее. Прямой меч цзянь, ну может еще копья или кинжалы, вот ее выбор. Любое оружие, для которого не нужна сила, а умение. Она собирает крохи энергии ци в средоточии дань-тянь, складывая пальцы левой руки перед лицом в кудзикири 9 символов течения или как называют это далеко на юго-западе, в стране девов и ракшасов, ваджрамудру. Стиль змей, шепчет она, позволяя энергии брызнуть по пересохшим меридианам. Ускорение, усиление, змеиная кожа. Она столь долго копила эти крохи энергии и сейчас не позволит им пропасть. Ци вскипает в меридианах, и она чувствует, как мир вокруг чуть-чуть замедляется, как ее ослабшие от побоев и голода тело наполняется силой и энергией, как змеиная кожа облегает тело с головы до пят. Она обязательно поплатится за это, но потом, сейчас, время действовать. Она сделала шаг вперед, чувствуя холодную землю под своими босыми ногами. Подняла и отвела чуть в сторону тяжелую палку, которой погоняют быков, только бы не сломалась. И бить нужно вот сюда, не по макушке, а по затылку. А если сломается, то, хрясь, удар пришелся в аккурат туда, куда она и целилась. Разбойник замер на месте, выпуская копье из рук и поднимая руки к голове Мало. Твердая голова, палка сломалась, гася удар, она сама, слабо ударила, неважно. Сейчас главное, успеть. Она бросилась вперед и в прыжке, протянула руку, хватаясь за рукоять меча, холодея от мысли, что рукоять может быть прихвачена на кожаный ремешок для пущей сохранности. И тогда она, но меч легко поддался, выскальзывая из ножен серебристой рыбкой лезвия, и вон она уже поднялась с земли, держа его в руке и привыкая к балансу нового оружия. Легкий, прямой, судя по всему, хорошая сталь из тех, что гнется, но не ломается. Такой клинок сам найдет себе дорогу в доспехи противника, изгибаясь между стальными пластинками. Не клинок, мечта. Когда-то у нее был такой же. Она привычно взмахнула им в воздухе, и клинок издал сладостный ее уху свист, словно пел песню. «Ах ты, ублюдочная тварь!» — взревел разбойник, который все еще держался за голову. «Да я тебя!» — он не успел закончить, как она проскользнула вперед и взмахнула мечом, что так удобно лежит у нее в руке. Взмах, и разбойник схватился за шею, а она отошла чуть в сторону, чтобы фонтан крови из его вскрытого горла не забрызгал ее самым кончиком клинка, как и положено. Она никогда раньше не убивала человека, хоть ее обучали лучшие учителя фехтования и фамильного стиля змеи, но она никого раньше не убивала. Возможно, до того, как ее продали в рабство, она бы колебалась нанести смертельный удар незнакомому человеку, но после всего, что она пережила, еще один шаг и взмах. Разбойник прикрылся древком копья, вытягивая его перед собой, блокируя удар, но лезвие меча на самом деле не обрушилось сверху в самой очевидной атаке, а ускользает назад по дуге и выбрасывается вперед. Укол. Глаза разбойника выпучились, он схватился за лезвие, которое проткнуло ему горло. Легкий поворот кисти и лезвие освободилось из разрезанных пальцев. Она сбросила его копье в сторону и на развороте, рассекает ему переносицу и глазные яблоки, обратным движением, срубила поднятую руку и коротким ударом ноги, повергла все еще стоящего, но уже мертвого на землю, сглотнула пересохшим горлом и подняла меч, глядя на третьего разбойника. Почему-то ей это начало нравиться. Разбойник пятился назад, выставив перед собой копье, он кричал, взывая к своих товарищам о помощи, и это подстегнуло ее к действиям. Она бросилась вперед, молча, как и подобает ученица стиля змеи. Это тигры ревут, когда бросаются на добычу, это орлы клекочут, падая на жертву с небес, но об атаке змеи узнают только тогда, когда ее ядовитые клыки уже вонзаются в плоть. «А-а-а!» — кричал разбойник и тыча в нее копьем, вернее, это он думал, что тычет в нее копьем. Ее рука удлинилась и скользнула вдоль древка, отсекая пальцы и заставляя его уронить свое оружие. Левой, уцелевшей рукой, он пытался достать из-за пояса длинный нож, но она уже совсем рядом. Удар, удар, удар, лезвием, острием, снова лезвием, сверху вниз, по диагонали, разрубая ключицу и вниз, выпуская кишки, снизу вверх от паха к плечу, снова сверху, перерубая поставленную в нелепой защите руку, тычок в горло, в глаз, поворот кисти и второй рукой добавить удар по рукояти, вбивая острие меча прямо в мозг, выдернула клинок и с разворота рассекла горло, подлетая, в прыжке, ногой в грудь, уронив его на землю и «Все, да хватит тебе уже!» Кто-то схватил ее за плечи, и она разворачивается с ударом, но кто-то удерживал ее крепко, и развернувшись, она узнает дикаря Максуда. «Ты его уже в фарш изрубила, бешеная!» со смехом бросил ей в лицо. «Хватит, лучше пошли, ребятам поможем, отпусти меня!» кричала она, понимая, что упустила свой шанс, нужно было бежать раньше. И о чем она только думала? Дерево, в ветвях которого держал дозор батыр, стало братской могилой для неполной дюжины разбойников, а рядом с ними на коленях сидел Ханой, получая свои крохи силы и поднимая стяг. По жребию, пришла его очередь возвыситься над равными, приобретая новые грани своего таланта. Мир стал сложнее и понятнее одновременно, открылись глаза на очевидные вещи, коих не замечал ранее. Походка, голос, интонация, одежда, хват оружия, мимика – все это стало намного информативнее, чем было до битвы. Открытые буквы в книге тайных знаний. Янь-линь, нужно оставить письмо для стражников и местных старейшин. Вырежи ножом на коре дерева, что разбойников судил отряд Ханоя из-за желтой реки. А еще, ты хорошо танцевала с мечом, он твой трофей по праву. Негоже оставлять такую танцовщицу без поры. Глава 5. Развилка. Рассвет и возвышение Ханоя были омрачены ранением Гасры. Дрянная рана воспалилась за очень короткий срок, постоянно мокла. По всему выходило, что лезвие копья, на которое так неудачно напоролся кудесник, было отравлено. Времени выпарить лошадиную мочу и обработать рану не хватало, а ни в деревне, ни в округе не было возможности найти лекаря или хотя бы травника. Казалось, местные ничем и никогда не болеют, но в действительности было иначе. Платить за услуги целителя у простых людей было нечем, и все те, кто мог излечить, вправить вывих или срастить поломанную кость, начали перебираться в города и крупные поселки, бросая деревни на произвол злого провидения. Чудо, что не случалось эпидемии в такой сложной ситуации, когда голод, усталость и постоянный страх были повседневной реальностью. Даже весть о том, что банда разбойников уничтожена, не вызвала у местного населения радости или оживления, желания отблагодарить. Народ уныло брел в поля, горы или небольшой лесок на работы. И даже угрозы оружием ничего не изменили, кочевники лишь только теряли время. Сплюнув в сердцах, кочевники развернулись, осыпая проклятиями. Соорудив для побратима достойное ложе на орбе, пятерка всадников пустилась в дорогу. Лясень, в новом статусе, гордо восседала на невысокой лохматой лошадке, придерживая трофейный меч рукой. Впервые за последние 3 месяца она чувствовала себя в безопасности и с некой уверенностью в завтрашнем дне. Но, встречаясь взглядами с варварами, прятала улыбку и глаза. Больше всех она опасалась не Максуда, который был зол за ночную битву и ее выходку, а Ханоя. Хитрый и коварный кочевник представлял большую опасность, чем вспыльчивый, хоть и простой мечник. Батыр пугал ее черными глазами, в которых она боялась провалиться, как в бездну горного провала, своими резкими и скупыми движениями, что сменяли долгую статичную позу. Стрелок был под стать своему любимому оружию, луку. Вот он расслабленно покачивается в седле, отдаваясь пути, а через мгновение натянут, как тетива, готовый разить любого. Гарса ее отталкивал своим мягким, неуверенным характером и странной волжбой. Покорный, а местами понукаемый, он преображался, когда требовалось применение дара. Глаза загорались азартом, руки крутили непонятные знаки и фигуры. Оба случая, когда она видела проявление сил этого невысокого и рыхлого юноши, внушали суеверный ужас. В первый раз, когда с невозмутимым и отстраненным лицом резал шеи животным и сотрясал степь молниями, да и этой ночью подпалив троицу разбойников с легкостью, словно разжигал костер, по-детски наивный, по-взрослому циничный, единственный, с кем она спокойно поддерживала беседу, Симрин, улыбчивый и словоохотливый парень, с искренней улыбкой и потрясающим чувством юмора, только напоминал ей теплый ветер на побережье, казалось, ловишь его жадно, вздыхаешь полной грудью соленый воздух желтого моря, а через мгновение и след простыл. Он потерял интерес, хоть мигом ранее грел девушку своими речами и взглядами. Непостоянный, но такой желанный. Любимчик удачи, ветреный сын судьбы. Отбросив мысли о пятерке парней, она переключилась на внутренние ощущения. Несмотря на изменение своего положения, она боялась другого. Изменений в себе, в мире, в стране. Вернувшись в родные края спустя 3 месяца после нападения на их дом, чувствовала нависшую угрозу. Казалось, ничего не поменялось. Те же согнутые при виде всадников спины черни, заискивающие улыбки мелких чиновников, выставленные на показ гуань важных персон, как знак статуса, своего превосходства. Та же пыль на дороге и грязь в домах, но безнадежность местами перемешивалась с ропотом. В глазах людей страх сменился ненавистью и подозрением ко всему, а общая атмосфера уныния и обреченности липла, как мокрая рубаха в лихорадочной горячке. На следующем привале вновь был совет, расколовший кулак на 2 неравные стороны. Ханой требовал продвижения вглубь страны, в царство Вэй, к большим городам и заработкам. Максуд стоял на необходимости излечения Гасры, что стал совсем плох. У раненого появился жар, периоды беспамятства, а рана мокла и дурно пахла. Симрин и Батыр не участвовали в спорах, так не получили стяга, наблюдая битву упорности и уговоров со стороны. Лишь меч и кнут. Разговор состоялся между равными. В итоге было принято решение, что Максут и Гасра останутся в ближайшем городе, а остальные поедут в царство Вэй для найма, так как терять время и деньги расточительно и глупо. Позже, когда кудесник излечится, парочка воссоединится с остальным кулаком. Лясень же остается с Максудом, который считал ее своей собственностью и не оставлял надежды получить щедрое вознаграждение. Ударив по рукам, Максут и Ханой разошлись в разные стороны. Через 5 минут все были в седле, обедая на ходу. Их время от времени окликала девушка, краснея от стыда, она просила небольшую остановку, чтобы справить нужду. Сами же варвары, казалось, делали это, не слезая с седла. К утру следующего дня они достигли небольшого городка. Окраина встретила их подозрительными взглядами, лаем тощих собак и плачем голодных детей, а сам город грязью и болезненным состоянием. Это выражалось в общем состоянии зданий, дорог, заборов. Первым делом определили коней, за небольшую мзду их обещали почистить, накормить и напоить. Следом пришла очередь Гасры, с этим на удивление помогла Лясень, по символам узнав место проживания лекаря. Дальше парни разошлись в разные стороны. Ханой и Батыр ушли торговаться на рынок, таща за устцы смиренного вала, Семрин испытать удачу в таверне, а Максут с невольницей направились проведать кудесника, а позже за свободой и выкупом. У лекаря мечник чуть было не потянул оружие из ножен, но его быстро переубедила Ухонька. А как можно было смотреть на то, что тело собрата покрыто мухами, как тухлое мясо? Целитель объяснил, что опарыши очистят тело и раны от гноя и грязи, дальше лишь чистое питье, перевязки и укрепление тела при помощи энергии ци. Нужно только подождать. Вспылив, Максут ударил по стене так, что пробил дыру. Повернувшись к лекарю, объяснил, что следующая дыра будет в его голове. Дернув за руку пленницу, стремительно вышел из хижины. Лишь через 300 шагов, танцовщица школы змеи смогла вырвать ладони из схватки и объяснить здоровяку, что нужный им дом находится в другой стороне. Девушка прикусывала губы, ее посещали мысли, чтобы сбежать вместе с оружием, но внутренняя интуиция подсказывала ей не делать поспешных шагов. Да и долг жизни нужно было оплатить даже врагу и варвару. «Долго еще?» – нетерпеливо спросил Максут. «В конце улицы большой дом, там живет приказчик моего отца. Он поможет», – криво улыбнувшись, ответила девушка. Парень кивнул и направился первым, разрезая могучими плечами народ, как ножницы портного шелковую ткань. При виде хмурой рожи и руки на мече, люди покорно расступались, а в образовавшуюся щель ныряла фигура танцовщицы. Наконец-то показался нужный дом. Не успел мечник постучаться, как к девушке подскочил щуплый мальчуган и начал тащить ее в сторону. Максут рванул следом. «Госпожа Лясень, не ходите туда. Есть приказ стражи задержать вас, только вы покажетесь на пороге», — быстро тараторил мальчик, стараясь увести за собой Ухоньку. Не успел мечник вступиться за нее, как она присела на корточки и начала жадно расспрашивать бывшего слугу. «Что ты такое говоришь, Ли?» — тряся за плечи, чуть ли не кричала она. «Кто приказал и где мои родные? Где отец и братья? После того нападения ваш отец не прожил и 3 дней от страшных ран, старшие братья погибли, защищая дом, а остальные, кто в тюрьме, иных увели в плен. Приказ отдал новые шинши. Господин Шичонг, вам нужно спрятаться, здесь многие вас знают». Кочевник стоял молча, сжимая кулаки, а посмотрев в заплаканное лицо своей пленницы, зло прорычал: «Выкупа не будет, а еще ты в бегах. Пойдем, спрячем твои волосы, не хватало еще влипнуть в неприятности. Я провожу вас, госпожа». На огорошенную новостями Лясень кочевник накинул свой халат, позже, намотав длинные волосы на кулак, спрятал под шапкой колтун. Если не всматриваться в детали, отличить ее от подростка со стороны было сложно, плоская и с узким тазом и детским лицом, а наличие меча в руках отводило любопытные взгляды. Придерживая за локоть, мечник тащил девушку обратно, в таверну. Следом бежал подросток, стараясь не отставать и постоянно воровато оглядываясь. За столом праздновали удачной торкой хорошие ставки троица варваров. Увидев знакомое лицо, Ханой махнул рукой, а позже нахмурил лоб. Он сразу распознал неприятные новости по сосредоточенному лицу побратима, растерянной походке пленницы. А вот позже все внимание сосредоточил на их спутнике. Максут, дотащив девушку, грубо толкнул ее на циновки, схватив кувшин с дастархана, принялся жадными глотками пить. «Что случилось, брат?» — перейдя на диалект, спросил Ханой. Побратимы сразу напряглись, понимая, что следующий разговор не для посторонних ушей. «Нет Калыма, отца ее тоже нет, дома у нее опять же нет. Зря тащили столько», — выпалил мечник. «Нужно было отдать Гасри на заклание». «А это кто такой?» — кивнув в сторону подростка, вновь задал вопрос Кнут. «Раб их дома. Предупредил о засаде, Потом проводил нас, чуть не утащил мою собственность в подворотню, пока я не подскочил. Лидер молчал, раздумывая, затем жестом пригласил незнакомца к столу. «Мальчик, съешь лепешку, твоя помощь неоценима», — обратился уже на общем языке Ханой. «Благодарю, господин, я не голоден», — поторопился отказаться от еды мальчишка. Он чувствовал себя неуютно среди кочевников, глаза бегали из стороны в сторону, руки сжимали штаны, а поза выдавала внутреннее напряжение. «Максуд, приготовь меч», — кинул брату приказ на своем наречии, а затем вновь обратился к подростку на общем. «Скажи мне, как давно ты служишь?» «Наверное, 3 года, господин», — неуверенно произнес слуга. «Сколько сейчас дают за информацию о местонахождении наследников дома Чучжоу?» — резко спросил Ханой. А Лиасинь дернулась от вопроса, как от пощечины. Слуга покрылся пятнами, а через секунду он вскочил на ноги и рванул прочь. Свистнул кнут, обвиваясь на шее подростка. Резкий рывок уронил неудачника на спину. А после уже Максуд поставил ногу на грудь предателя, пресекая все дальнейшие попытки побега. Упершись в навершие меча, мечник погружал острие в тело поверженного раба, стараясь поразить сердце. Тот даже вскрикнуть не смог из-за плетеного кожаного ремешка, что душил горло. Конвульсии били тело, пока смерть не пришла за Ли. «Не вынимай меч, зальешь кровью, сними сначала халат, твоей рабы не пригодится», — проговорил Ханой, затем поднялся, чтобы смотать кнут. «Как ты догадался?» — предположил в изумлении Батыр. «Возвышение, это оно», — тебе нашептал Стяг. «Глаза, походка, отказ от еды, пересказ событий Максуда. Да и слушать нужно, о чем на рынке судачит». «Позже», — объединил все ниточки в один узел. «Нам нужно с тобой о многом поговорить, Лиасянь Чучжоу, о твоем отце, вашей связи и родстве с правителем Шухань, планы твоих родителей относительно помолвки. Но для начала нужно убрать падаль, чтобы не мешало наслаждаться чаем и беседой. Симрин, Батыр, проводите гостя и обыщите пояс». Девушка начала свой рассказ издалека и очень неохотно. Все то, что она не хотела вспоминать, ее страхи и печали, всплыли под настойчивыми и правильными вопросами Ханоя. Кнут разговорил танцовщицу, и уже через час, сквозь слезы и ругань, история полилась из нее полноценной рекой в весенний паводок. А послушать, как из прекрасного цветка, окруженного со всех сторон заботой и опекой, появилась колючка, что может застрять в горле верблюда. Шинши, то есть главой провинции, дом Чучжоу стал благодаря своим военным успехам против государства Вэй, грамотного руководства и введением в армию самозарядных арбалетов Чукану, оснащению речного флота аркбаллистами и трехблочными арбалетами на колесах. Развитие флота позволило государству увеличить оборот продажи шелка, чая, а природная тяга к магии воды позволила настроить систему водоснабжения и ирригации полей, увеличив поля и рост риса в несколько раз. Только продавали главную культуру провинции чуть выше себестоимости, сводя на нет попытки беспокойных соседей конкурировать, постепенно становясь единственными поставщиками белого золота. Вода давала рыбу, поила землю, толкала колеса мельниц. Казалось бы, при всех преимуществах, государство должно процветать, только все плюсы управления перевешивали жадность мытаря императора сына неба, продажа должностей и круговое мздоимство. Любой вопрос требовал подарка, подношения, поощрения, будь то суд или разрешение на охоту, свадьба, наем кудесников и инженеров. Там, где не решало серебро и подкуп, пел песню меч и нож, яд и удавка. И каждый землевладелец начал кормить свою армию, рассылать подарки по случаю и без такого заранее предвосхищая запросы облеченных властью. Возросшие траты легли непосильной ношей на низшие слои, простых крестьян, которые все чаще меняли статус на рабов. Любое неповиновение или протест карался очень строго. В памяти многих еще стояла картина погрома в шайке, именуемой себя «желтые повязки». Чучжоу имел большой авторитет и силу, а его хорошие отношения с сыном неба, равно как и большой гарнизон, порт на реке, торговля и аренда судов, крепили дом ресурсами. И на столь лакомый кусочек всегда находился завистник. Стервятники кружили, ожидая слабости могучего клана, гиены кусали в спину, змеи жалили из-под тишка. Все началось, когда глава клана решил заключить союзы с другими крупными или перспективными домами через женитьбу своих детей. 7 браков, 7 союзов. Только это решение стало роковым. Началась такая возня и гул, будто в улей с дикими пчелами влез медведь. Все дома вокруг испугались такого возвышения, потому доложили императору о готовившем мятеж Шинши. Пусть сын неба и не принял слова за истину, но в угоду свите, направил свои предостережения главе провинции. За последние полгода в доме Чуджоу побывали 10 представителей других домов с предложением брака, но ее отец не спешил, понимая, что навлечет гнев императора. «Я помню последнего». С хитрыми свинячьими глазами и толстым брюхом он вел себя вызывающе и постоянно давал отцу грубые намеки. В итоге его выгнали из дома, а спустя неделю я не успела даже схватить оружие, как люди в желтых повязках ворвались в мою спальню, скрутили в простыню и волоком вытащили во двор. «Желтые повязки, их ты видела, когда мы подходили к крепости», — уточнил Ханой. «Да». Кнут резко поднялся, чем напугал девушку, а после начал ходить кругами. Судя по напряженному лицу, он обдумывал ситуацию, крутил ее, разбирал и рассматривал каждую деталь в свете новых знаний. Резко остановившись, он повернулся с приоткрытым ртом к побратимам. «Перечислю то, что смог собрать», — Ханой начал зажимать пальцы. «Желтые повязки, которых мы знаем как клан Сокола, сильный дом. Чаще всего именно их нанимают для силового решения противоречия и споров. Это одна сторона. Дом Чуджоу, сильный, как никто из соседей, с другой стороны. Но вот какая загадка. Зачем нужно было сначала выкрасть дочь Кушинши и серьезного ранить главу, если не планировали выкуп? Зачем пленить братьев нашей танцовщицы, а старших убить при нападении? Какой смысл в том, чтобы сначала продать или подарить Лиасинь нашему наставнику, а затем вырезать весь улус, вновь завладев девушкой? Все ответы лежат за пределами этого городка». После его слов все шестеро погрузились в раздумья, ища логику поступков своих кровников. «Уж не знаю, у кого ты просил удачу, Симрин, но или она нас возвысит, или утопит в крови врагов. Поступим так». Глава 6. Зов крови. Рождение шестипалого Зиланта. Со слов лидера, в большой город мечнику и танцовщице никак нельзя. Если даже в самом отдаленном городке ее смогли узнать, то в большом и подавно. Потому все трое остаются в городке, стараясь не появляться вне дома. Девушки строго приказали не снимать мужское стеганое платье или халат и не разговаривать ни с кем. А как только их побратим наберется сил, направиться в Вэй для воссоединения. Разговоры торговцев, шепот работников порта, кричащие взгляды военных, возросшие цены на кожу, зерно, металл, глашатай, что в очередной раз поливают грязью соседей. Ханой смог распознать в знаках приближающуюся поступь войны, а расклад сил был не в пользу Хань. Долгое время провинцию спасали грамотные полководцы и река, что давало силу. Легче черпать силу воды у реки. К тому же водная преграда была естественной границей, а большого флота у соседей не было. Вэй готовился давно, а идти на Сунь, значит полностью истощить все ресурсы и силы. Да и трудно идти силой земли в царство огня без поддержки воды. Проще было завоевать уханьцев, погрязших в интригах и междоусобных войнах, а также обескровленных беспокойными соседями с Великой Степи. Двойное преимущество в живой силе, а также кудесники, владеющие магией земли, сильный козырь в предстоящей битве. Выбирая стороны, правильная ставка приходилась на Вэй, да и припоминая рассуждения учителей, Кнут осознавал, что восточная провинция не жалеет средств на большие и малые отряды из кочевников, предоставляя беспокойным соседям широкие возможности. Остался лишь один вопрос – как найти друг друга в другой стране без ориентиров и связи. На выручку пришел Даровитый, предложив связать всех зовом крови. Каждый будет знать, в каком направлении и как далеко находится каждый из кулака. Я, Ханой, дарую часть своей крови в общее дело. Пусть каждый из моих братьев знает направление до меня. Кнут в этот раз щедро полоснул по руке, скрепляя свою клятву. Мое имя Максут, делюсь своей кровью во благо всего кулака, и пусть каждый знает, где я, — ответил меч. Батыр, моя кровь смешается с вашей для общей цели и возвышения, — прорычал Лук. Симрин принимает долг и платит своим именем и огнем души, — с улыбкой отозвалось копье. Я, Гасра, дарую крупицу силы, запечатывая наши клятвы, и пусть всеотец примет наш посыл. Кудесник с трудом выдавил из себя слова и пару темных капель, устав, откинулся на лыки. Тут же из-под повязки посыпались белесые черви. Не успели побратимы сжечь наполненную чашу, как подскочила девушка и прыснула с порезанной руки свою долю. «Я Лиасань из дома Чуджоу, клянусь, если вы поможете отомстить моим врагам, я буду предана вам до самой смерти». Ханой переглянулся с Максудом, а затем оба расхохотались громко и искренне. Им компанию составили остальные, лишь кудесник смеялся попеременно с кашлем, придерживая рукой рану. Просмеявшись и вытерев выступившие слезы, кнут поджег чашу. С шипением поднимался синий дым к всеотцу, скрепляя узы, а следом парни начали прощаться, сухо, без объятий или горячих слов, глядя друг другу в глаза, крепко сжимали предплечья, немного стушевались перед девушкой, но перед выходом каждый из убывающей троицы приветствовал не рабыню, а уже сестру. «Береги шестой палец, брат, она еще станцует на могилах своих врагов, и я очень хотел бы быть рядом в тот момент». Тройка кнута. Батыр угрюмо молчал, размышляя о произошедшем, а затем его озарила внезапная мысль. Он поспешно развернулся к брату с немым вопросом. Глядя на озарившееся догадкой лицо, кнут поспешил ответить. «Да, брат, я знаю, зачем наша сестра нужна. Для того, чтобы браком узаконить захват власти. Ну, а если в довесок к новостям о свадьбе будет дань от провинции чуть весомее, чем прежде, то великий император примет любую ложь», — ответил с улыбкой Ханой. «Тогда почему ты не сказал?» — изумился Лук. «Максут излишне горячий, не любит долго думать. Его неведение поможет не наделать глупостей. Хотя, все в руках всятся. Симрин, спой на удачу нам всем». Копье широко улыбнулся, раскинул руки, ловя ветер, и затянул песнь ветра, который гуляет, где захочет. Песня — копья и стрелы, летящего по великой степи коня. Все то, от чего они отказались, взяв направление в Ухань, ради возвышения. Мужчине – путь, а женщине – очаг, и чтобы род мой древний не зачах, ради, молю и заклинаю, сына стрела летит, покуда жив мужчина. Мужчине – дым, а женщине – огонь, и чтоб в бою мой не споткнулся конь, я должен знать, что юрту греет пламя, как предками завещанное знамя. В мужчине – дух, а в женщине – душа, травинка держит небо, трепеща без очага, без сына, без любимой, как одинокий смерч, я над равниной. Батыр слушал, склонив голову, мечтательно прикрыв глаза, а Ханой жадно смотрел на новый мир, который открылся ему после обретения стяга. Еще пару битв пройдет, и его братья получат доступ к новой силе, а весь кулак силен своим самым слабым пальцем. Может, пройдет месяц или больше, когда Гасра станет равным, раскрывая новые грани, а затем каждый из них будет голоден до могущества, только путь будет разным. Мысленно попросив всеотца о вызове, который преодолеет, кнут пришпорил коня. Все трое чувствовали, как удаляются от родной крови, порой им казалось, что знают точное количество шагов до Максуда и направление до Гасры, но чем дальше они уезжали от серого городка, тем бледнее было это ощущение. «Нам нужно прибиться к каравану», — вдруг произнес вслух Ханой. «Не нужно врагам знать, в каком составе мы выехали из города, сворачиваем с проселочной дороги на торговый путь». Тройка меча. Мечник шумно опустился на циновку, скрестив ноги, погрузившись в себя. С каждым часом он чувствовал, как становился все более одиноким и брошенным, словно забытый табуном молодой жеребенок в степи. А еще совершенно не понимал, что делать дальше. Впервые за последние 7 лет остался один, не считая провалившегося в болезненный, тяжелый сон Гасры. Временами кудесник всхлипывал, когда тревожил рану неосторожным движением. В тот же миг на глиняный пол сыпались черви из раны. Трижды заходил лекарь, проверяя состояние раненого и предлагая тому питье и жидкий бульон. Изредка перебрасывался словами с девушкой, что белой тенью стояла за спиной Максуда. Уже вечерело, когда она решилась. «Максуд, нужно поесть, а мне выходить нежелательно, да и денег нет», — робко попросила она. Парень повернулся к ней с отрешенным лицом, осмысливая ее слова, затем вдруг резко вскочил на затекшие ноги, чтобы через мгновение оказаться вновь на полу. Глядя на девушку, вдруг понял, что у него есть долг перед ней, перед раненым собратом, своим домом. Растирая онемевшие ноги, мягко ответил: «Я все сделаю, сестра. Только мяса хорошего в этом краю даже не нюхали. Скоро буду». Он оставил свою одежду, с трудом натянув халат покойного слуги Ли, стянул отросшие волосы в узел, чтобы больше походить на местных, и вышел из хижины. Глубоко вздохнул и поднял глаза в небо. Совсем скоро зажгутся звезды, выглянет полумесяц. Схватив левой рукой меч, пошел в таверну. Уже на подходе заметил вооруженных людей. Еще утром мечник бы пошел смело, бросая вызов, а сейчас, когда от его действий зависит судьба двоих человек, поостерегся. Прильнув к стене, медленно подошел и прислушался. «Сколько было лошадей?» — грубо спросил один из них. 10, мой господин, — был еще вол с арбой, но его сторговали мельнику. Многие хотели взять, только стоимость была большая. Девка с ними была, Продолжал пытать жесткий голос с родным для Максуда акцентом. «Не знаю, господин, я видел только коней и троих кочевников», — виновато отвечал мальчишка, что присматривал в конюшне. «Когда забрали? Утром, я только воды натаскал, а они кинули монетку под ноги, быстро запрягли и умчались». Мечник не решился посещать таверну этим вечером, хоть и готов был к битве. «Одну ночь можно и поголодать, а завтра идти на рынок». Затем подумал о сестре и поменял свои мысли. Быстрым шагом он рванул на базар, в надежде прикупить хоть что-то, но результат его разочаровал. Лишь только солнце ушло на покой, все лавки закрылись, и только нищие ковырялись в мусоре, пытаясь найти хоть что-то съестное. «Эй, парень, ищешь где повеселиться?» Вдруг отвлек мечника голос из темноты. Чуть позже вышла обладательница чарующего голоса. Ярко накрашенные глаза и губы, выбеленное лицо и вызывающие одежды. «Танцовщица», сморщив губы в презрительной гримасе, произнес меч. Он помнил слова Лясень, что уличные музыканты и танцоры находятся между рабами и крестьянами по статусу, а еще большинство из них продает не только свой талант, но и тело. «Скажи мне, где могу купить еды? Молодой господин хочет вкусить не только нашу любовь, но и насладиться пищей». Чаровница подходила медленно, слегка разведя руки в сторону, и с каждым ее словом и шагом мир сузился до фигуры девушки, затуманивая рассудок. Максуд расслабился, стал покачиваться из стороны в сторону, будто ослаб, но когда из руки выпал меч, вся магия пропала. Через секунду острие уперлось в шею искусительницы. «Прошу тебя, господин», — взмолилась девушка, а Максуд, вновь почувствовав чары, слегка кольнул мечом. «Моя сестра голодна, а ты мне здесь разум морочишь», — прорычал мечник. «Скажи, скольких людей ты знаешь и поверь, что я готов убить больше, намного больше. Я провожу вас в лавку, которая открыта и днем, и ночью. Неприкасаемым, таким как я, вход во многие места воспрещен. Прошу вас, господин, уберите меч». Меч спрятался в ножны, ему на смену пришел нож. В умелой руке и стесненных условиях такое оружие более эффективно. Узкие улочки, по которым вела Максуда неприкасаемая, оборвались глухой стеной с неприметной дверь. Мечник тотчас спрятался за спину девушки и уперся острием ножа ей под лопатку. Та вздрогнула всем телом от укола, но все же нашла в себе силы постучать я хитрым образом. Через непродолжительное время дверь приоткрыли, в щель выглянул верзила с замотанным левым глазом. «Кто с тобой, Шанти?» — прогудел привратник. «Человек в нужде, бо», — мелодичным голоском ответила танцовщица. «Он ищет пропитание для себя и своей сестры. Пусть уберет нож, на территории запретного города мы не причиняем вреда друг другу. И объясни человеку правила. Запретный город – это закрытый квартал, со своими законами и правилами. Все неприкасаемые, беглые рабы, люди, которые прятались от преследования властей, мытарей, навязанных обязательств, укрывались за высокой глиняной стеной и тонкой деревянной дверью, и выживали в новых условиях. Здесь была мастерская по ремонту и пошиву, прачечная, черный рынок, столовая и огромная площадка для отдыха. Прямо на глиняном полу под открытым небом спали сотни людей. Утром они освободят место для тех, кто работает ночью, стараясь успеть заработать, обменять, найти или украсть. Чаще всего еды, обычно вещи на обмен, реже деньги. Танцовщицы торговали своим искусством обольщения на свадьбах, праздниках. Позже их тела зажимали в углах и подворотнях, требуя продолжения. Нищие клянчили объедки или мелочь, гадалки или торговки меняли магию обмана на монетку, гадая и мороча голову, грязь подряжалась на самые низкооплачиваемые и трудные работы, от которых отказались свободные или куда жалко отправить рабов. Отдельной группой стояли организованные банды, занимающиеся вымогательством, шантажом, грабежом и заказными акциями устрашения, а еще выполняли функцию охраны для защиты интересов своей отверженной группы. Были также приговоренные к казни, беглые преступники или неудобные люди, которые не выходили за пределы запретного города годами, проживая бесконечно одинаковые дни в грязи и нищете. Справляли обувь, чинили платье, правили ножи и топоры, за еду и чистую воду, охрану и возможность поспать. Их жизнь мало чем отличалась бы от жизни в степи или лесах, но добыть огня, найти еду и защитить себя многие не умели, да и привыкли к своему сосуществованию с городом. Местами, как паразиты, временами, как симбиоты. Между городом и запретным местом сложились удивительные отношения. Шинши и крупные чиновники делали вид, что такое место не существует. Знатные на местах активно пользовались услугами, как в сфере развлечений, так и для решения силовых решений деликатных вопросов. Мелкие служки закрывали глаза за регулярные подарки или услуги девушек, в ответ изгои получили место, которое могли назвать своим домом. Да, они не платили налоги, их не трогали стражники, но и защиты у суда или стражи попросить не могли. Если неприкасаемого били балками, швыряли камнями или насиловали, то никто не пришел бы ему на помощь, кроме такого же изгоя. Только за пределами своего мирка, они были друг другу конкурентами и чужими. Так, за объяснениями, меч и порог дошли до местного рынка. В нос тотчас ударил запах подгнивших овощей, скисшего молока и протухшего мяса, а еще сотни незнакомых кочевнику ароматов. «Ты мне предлагала этот мусор в качестве еды?» – рассвирепел Максуд. «А ты ждал изысков? Может, знаешь, что люди на рынке готовы растоптать овощи или фрукты, чтобы только нам не достались, или плюют в молоко, которое продают неприкасаемым, мочится в рис, сыпет землю в муку? За две недели уже четвертая танцовщица не возвращается из города, либо утонули со свернутой шеей, либо спрятались в подвалах своих новых хозяев. Штраф за убийство равен штрафу за разбитое окно. Не нравится запах? Засыпь специями. Мы привыкли». Максуд сжал кулаки. Его вольная душа не понимала порядков, по которым живут эти люди. В грязи, нищете, побоях и без права голоса. Даже на его земле к рабам относились лучше. А еще никак не укладывался в голове факт того, что изгои ничего не меняют, принимая такое положение вещей. Даже убийцы и бандиты не бросали вызов. Его отвлек мужчина в грязном халате и засученными рукавами. «Выбрала чего, Шанти? В долг тебе больше не дам, сама знаешь. И чего так рано?» — интересовался продавец. «Моему новому». Девушка замялась, подбирая слова, но продолжила уже без представления мечника. «Нужна хорошая еда, а я верну долг, как только заработаю». Потратилась на белила и мазь от синяков. Лавочник окинул взглядом Максуда, отметил халат с чужого плеча, заткнутый за пояс нож, наличие меча. «Тут не таверна, но если у твоего нового господина есть монета, могу предложить риса черного, рыбы обрезанных от гнили лука. Остались бобы и немного чечевицы. Мясо есть?» — перебил торгаша парень. «Черепаха, свинина, но ее нужно вымочить уже давно. Просушить не успели, вот она и запаршивила. Вкус и запах можно перебить чесноком. Проросшая пшеница, проса, тминовое масло, дополнит вкус черная соль, перец, имбирь, лотос. Ты так вкусно это рассказываешь, что я почувствовала себя голодной. А что сможете приготовить? Мой господин не знаком с большинством продуктов, а если я начну кашеварить, отравлю даже воздух», — промурлыкала танцовщица, не сводя своих глаз с торговца. «Не трать свою силу на меня, оставь для улицы. Кстати, лысый Чан искал девушек на праздник, у него сегодня сын родился», — поделился информацией рыночник, а в следующий миг Шанти исчезла. «А ты чего, знатный господин, не в таверне? Или после убийства слуги разонравилась пища? А может, ваше место заняли гунны с желтыми повязками?» Максуд тотчас схватился за меч. «Успокойся, твои враги ушли. А дом Чуджоу в конце каждой недели кормил нищих и раздавал милостыню. Я бы предложил вам троим перебраться, но твоему другу нужен пригляд лекаря, а тут он быстро потратит всю ци». Мечник вытащил серебряную монетку из пояса и передал торговцу. «За молчание мало, за продукты слишком много. Ступай, тебя проводят к дому, а чуть позже принесут еду. Тут на 3 дня, с учетом чистой воды. Если будут просьбы, передай через нищих». Глава 7. Сломанные кости. Самочувствие раненого ухудшалось. Пусть рана и очистилась от заражения и начала затягиваться, но общее состояние ухудшалось. Гасра постоянно кашлял, сплевывая густую мокроту в глиняный горшок. Ослабевшие от ранения тело, отсутствие аппетита и привычной жирной еды — все это привело к воспалению. Брату срочно требовалась сила или, как то называл Лясень, жизненная энергия ци. Для кочевника были 3 источника восполнения: костер, мясо, скачки на лошадях. Для кудесника — жертва. А еще деньги, которые Максуд не умел считать, легко расставаясь, подходили к концу. Наконец-то пришло понимание плачевности их положения. Выздоровления не пришло, сил путешествовать у собрата не прибавилось, а еще нужно раздобыть коней для долгого пути на восток. Также мечника раздирали противоречия. Он никогда не умел планировать или смотреть вперед, лишь только схватка и сегодняшний день его волновали. Жадный лекарь каждый вечер протягивал ладошку, требуя оплаты, но в тот самый миг попал под горячую руку мечника. Взбешенный отсутствием результата, он схватил за горло старика. «За что ты просишь плату?» «За червей, которыми наполнил брюхо моего брата. За отвар из трав, что собираешь по дороге домой. Или, может, бульон из костей, которыми даже пес побрезгует. Гасра, я дарую тебе эту жертву. Пусть энергия ци из этого шарлатана наполнит твой сосуд». «Стойте, стойте. Что же вы раньше не сказали, что ваш друг Пеньин? Я его лечил как простого человека, пытался вымолить жизнь старик. Я дам ему практики и другие травы, он сразу пойдет на поправку». Мечник лишь распалялся, он выдернул их за пояса нож и прижал острие к горлу. «Нет, прошу вас, господин, я научу вашего шамана, как владеть водой», — просипел лекарь. «Подожди, брат, что ты сказал?» — вмешался Гасра. «Я покажу, как владеть водой», — отозвался испуганный старик. «Режь шею, брат, мне показалось, научу», — лениво произнес кудесник. Максуд злорадно оскалился. Гасра равнодушно взирал на испуганного шарлатана, лишь Лиасань прикусила губу, видя кровожадный характер побратима. Глупо рассчитывать на то, что старый лекарь научит сына степи управлению собственной ци. Этому учится годами и у мастеров, а не у сельского травника. «Научу, клянусь, научу», — продолжал скулить лекарь. После его слов кудесник перешел на родной диалект, обращаясь с братом. «Свяжи нашу клятву, этот скользкий червь найдет, как увильнуть». Мечник понял правильно. Отпустив шею, он схватился за правую кисть, полоснул ножом, чем вызвал тонкий писк старика. Позже уколол ладонь собрата. «Скрепим твое предложение договором, и пока я не отвечу, что знаю, как управлять водой, твое обещание и долг учить меня». «Да-да, клянусь», — соглашался на любые условия лекарь. «Завтра. Я приду завтра и начну учить». Отпустив перепуганного учителя, Максуд повернулся к девушке, но вместо восторга в ее глазах увидел сожаление. Дождавшись, когда старик уйдет, он задал свой вопрос. «Чем ты недовольна, сестра?» Старик ляпнул, чтобы выторговать себе жизнь. «Обучить он не то чтобы не хочет, не сможет. Это как тебя учить владению прямым мечом за короткий срок. Менять нужно все. От стойки, хвата, движения, саму суть управления телом». Максуд замолчал. Он был уязвлен и обижен. Хотел было вспылить, но вспомнил, как филигранно девушка билась с разбойниками. Там, где сам мечник постоянно отступал под постоянными атаками троицы вчерашних крестьян. К его удивлению разговор поддержал кудесник. «Да, многое не умеем, мы дети ветра. Никогда не штурмовали замки из камня, не строили корабли, чтобы пересечь море. Нам хватало великой степи и простора дикого поля для того, чтобы парить на своих конях. Мы не строим города, так как не можем стоять долго на одном месте. Только гибкие в своем мышлении, мы можем большего и стремимся к этому. Ветер с легкостью тушит огонь, сушит реки и озера, засыпает песком камень». Гасра прервал кашель, тяжелый и раздирающий легкие до крови. Успокоившись и переведя дыхание, он продолжил. «Ветер также способен раздуть искру до лесного пожара, наполнить паруса, провернуть руки мельниц, дать прохладу в жаркий день. Потому нас боятся, как врагов, и рады в качестве союзников. Мой брат в начале своего пути, и ему очень пригодилась бы твоя помощь. Не всегда он будет рубить с коня». Лиасянь молчала. Ей компанию составили новые братья. Наконец она произнесла хриплым от волнения голосом. «Завтра мне нужны два учебных меча. Если не найдешь, то две ровные палки, кожаные или холщовые веревки для рукояти, два ведра воды. Я не обещаю сделать из тебя мастера меча, но научу, как сражаться на земле». Утро началось с шумного появления лекаря. В видавшем лучшие времена цветном халате, с резным дорожным посохом и торбой, он скорее напоминал пешего пилигрима, чем городского жителя. Старик напустил на себя вид суровый и строгий, между тем отчаянно трусил. «Ко мне обращаться, учитель, мастер Ябай. Меня не перебивать, а вопросы, если таковые останутся, лишь в конце дня. Что касается оплаты обучения», — начал было травник, но увидев, как Максуд переложил руку на меч, быстро переиграл. «Я дал свое обещание научить, потому не потребую денег за науку. Поторопись, ученик, жду тебя на улице». Гасра переглянулся с братом, а затем его измученное болезнью лицо озарила улыбка. С трудом поднявшись на ослабевшие ноги, они сделал первый неуверенный шаг. Ему тотчас пришел на помощь собрат. Перехватил худое тело за пояс и, перекинув тонкую руку себе за шею, он потянул кудесника на выход. Щурив глаза от яркого солнца, Кочевники глубоко вдыхали свежий воздух. Мастер Ябай сморщился, он очень не хотел видеть мечника на занятиях, потому протянул свой посох ученику. «Дальше мы пойдем вдвоем, твое присутствие нежелательно». Максут ощерился, но, получив кивок от Гасры, отступил. Долго еще стоял меч, глядя, как медленно удаляются две фигуры в сторону реки. Вернувшись в дом, напоролся на требовательный взгляд Лиасань. «Что опять? Два ведра воды, две ровные палки, жду тебя во дворе», — кинула приказ девушка, а затем демонстративно отвернулась. Мечник был зол. Одни учителя и наставники кругом. Все такие важные и ранимые, ножом тыкнуть боязно. Но все же переборол в себе ярость. Подойдя к ближайшему забору, выдрал из земли две жердины. Прикинув вес и их состояние, оторвал еще парочку. Зайдя на порог, предъявил свою добычу будущему учителю. «Воды», — только и произнесла танцовщица. Скрипнув зубами, меч ушел в поисках ведер. «Вода – это жизнь, символ очищения, чистоты, памяти и возрождения. Она отвечает за эмоции, интуицию, перемены. Между тем несет спокойствие, очищение от негатива, примирение и преображает нашу жизнь. Традиционно она символизирует чистоту, плодородие и саму суть, являясь ее источником. Упав с неба в качестве дождя, проникает сквозь землю, питая все сущие. Позже поднимается вновь в небеса, чтобы повторить весь путь вновь и вновь. Что мы знаем об этой стихии? Она пассивна, впечатлительна, легко внушаема, восприимчива и пластична. Но она – основная магическая сила. Ей свойственна отрешенность от всего реального и земного, внутренняя изменчивость и чистота. Та же жидкость, разлитая по чашам, кувшине, тарелке, бурдюке, принимает форму сосуда, а человек и есть ее сосуд. Какой ты, такая и сила в тебе. У злого человека она черная, у доброго прозрачная, сильного серебряная, пеньинь, колдун, имеет синий цвет, истинный цвет ци. Чтобы понять ее силу, достаточно посмотреть на реку. Неторопливая, смиренная, ласковая и животворящая. Но стоит только ее сжать и направить, становится острой, как меч, и стремительной, словно стрела. Она податлива и капризная одновременно. Горячим паром может опалить, ледяной кромкой пробить тело насквозь. И это все вода. Такая разная, такая изменчивая. Сегодня мы будем смотреть на воду, подражая ей и ее спокойном бегу, пытаясь распознать в ее течении тайну. Старик выбрал место для созерцания, уселся, скрестив ноги. Его примеру последовал Гасра, а в доме между тем горел яростью Максут, разбиваясь атаками о ледяную стену Лиасань. «Ты рубишь, вкладываешь всю силу в удар, а нужно играть. Каждому действию требуется не только направление, но и смысл. Ноги уперлись в землю, как столбы, а корпус не задействован. Все твои начинания идут от груди, а между тем, все остальное тело безучастно. Сделай подшаг, докрути корпус, так остановись». Максут за время короткой тренировки тяжело дышал, глаза его налились кровью, а сам он был взбешен. «Начнем мы с другого». Лиасань опустила палку, задумчиво оглядела кочевника. Привычную для мечника позицию и его поспешность нужно было ломать. А зная вздорный и вспыльчивый характер парня, важно сделать это по пути наименьшего сопротивления. Техника боя тайцзицуань основана на нескольких правилах, изучив которые, ты быстро поймешь все остальное. Первое – сун, расслабление. Сжатый – не значит крепкий, напряженный не означает стремительный. Если ты научишься расслабляться, все действия будут более эффективными. Твоя ци при напряжении стремится вниз, а расслабляясь, ты можешь напитать ею все тело. Второе – ты не успел подумать о ударе, а я вижу, когда и куда направишь силу, так как напрягаешься раньше времени. А если расслаблен, то и не позволяешь сопернику контролировать рисунок боя. Расслабление также позволит расходовать только то количество энергии, которое необходимо для правильного перехода от одной позы к другой. Весь твой предыдущий опыт подсказывает, как использовать максимум силы и направлять ее именно в точку соприкосновения с оппонентом. Чтобы использовать все компоненты тайцзи с наибольшей эффективностью, от подобных привычек следует избавляться. Вторым пунктом девушка отметила плавность движений. Техника плавного движения задействует два основных навыка. Во-первых, все движения необходимо осуществлять по кривой или дуге. Это способствует как расслаблению, позволяя своевременно реагировать на изменения в динамике боя, так и усиливает и пробуждает поток ци. Во-вторых, все движения должны выполняться непрерывно, а еще важно, непрерывным должен быть поток шень, как и ци. Принцип Тайцзи она выразила достаточно просто и емко. Не делай прерывистых, отрывистых или резких движений. Если движения прерывисты, не позволяйте прерываться потоку сознания. Если он прерван, то обеспечьте непрерывность шень. Вся битва происходит в разуме, а удары, парирование и уходы лишь результат схватки мыслей. Третий урок был самым легким в понимании для сына ветра, но сложен из-за комплекции привычных мечнику движений. Он был основан на следующем принципе Тайцзи: двигайся, как река. Иначе говоря, все части тела стремятся в едином и непрерывном потоке, постоянно меняясь. Размашистые движения перетекают в чуть уловимые и незаметные, удары по дуге или касательные обманывают противника, не позволяя ему контролировать бой. Жандинь – баланс тела по отношению к центру тяжести. Непоколебим, как гора. Устойчивое равновесие означает не отсутствие движения, а поддержание равновесия в движении. Как только достигается это равновесие, все 8 позиций для удара смогут легко меняться. Конь – умение управлять пустотой. В одиночной практике конь ощущается как мысленное втягивание какого-либо участка тела в пустоту. При этом такой участок или тело целиком перестают ощущаться, а остальные части мысленно расширяются или увеличиваются. Например, техника пустой груди, каньсянь, предполагает втягивание груди с одновременным расширением спины и удлинением рук. В результате стремительности сила воина значительно возрастают.